На следующее утро, примерно в 8:30, Болтон вернулся из Вудбриджа с сообщением, что он не мог найти там ни одного доктора, который согласился бы приехать в Холл. Все они говорили, что поскольку личный врач, миссис Брайант, уже находится там, он сам прекрасно может подписать свидетельство о смерти. Поэтому доктор Рис, вопреки весьма существенным опасениям, удостоверил непосредственную причину смерти как остановку сердца, вызванную шоком, наложившимся на далеко зашедшую сердечную болезнь. Магнус заметил, что миссис Брайант, возможно, и правда ходила во сне, и что роковой спазм был спровоцирован потрясением, когда она вдруг обнаружила, что находится на галерее. Магнус и доктор Рис еще завтракали. Поскольку миссис Роксфорд обычно ела исключительно у себя в комнате, ее не ждали, когда прибыл конный посыльный с указаниями от сына миссис Брайант. В течение 2 часов в холл явится владелец похоронного бюро со своими людьми, чтобы забрать тело миссис Брайант и доставить его прямо в Лондон, где обследование проведет известный патологоанатом. Услышав об этом, доктор Рис тут же хотел разорвать подписанное им свидетельство о смерти, но Магнус отговорил его, сказав, что это создаст впечатление, что они хотят что-то скрыть. К этому времени Магнус уже решил закрыть холл и в тот же день возвратиться в Лондон. Соответственно, Кэрри была послана упаковать вещи хозяйки. Однако она нашла дверь запертой, а поднос с завтраком миссис Роксфорд нетронутым. Он по-прежнему стоял в коридоре, где Кэрри оставила его полчаса тому назад. Ей было указано легонько стучать в дверь и оставлять поднос в коридоре, не дожидаясь, пока не выйдет миссис Роксфорд. По просьбе Магнуса доктор Рис поднялся вместе с ним наверх, к комнате его жены, где замок взломали. Дверь не была заперта на засов, а ключ лежал на столике у кровати. На письменном столе они нашли, или скорее это Магнус нашел, а доктор Рис только наблюдал, раскрытый дневник с ручкой, лежащей поперек страницы, будто писавшую прервали, а рядом с дневником огарок свечи, догоревший до самого подсвечника. Кровать была не заслана, одеяло отогнуто, подушка смята. В комнатке ребенка, из нее нет отдельного выхода, одеяльце на кроватке также отогнуто. В ведерке грязные пеленки, в тазу вода. Ничего, что говорило бы о борьбе, либо о неожиданном побеге, либо вообще о чем-то тревожном. И, по словам Кэрри, хотя она не могла быть полностью уверена, ведь хозяйка такая скрытная, из всех вещей недоставала только ночной сорочки миссис Роксфорд и свивальной рубашечки Клары. Доктору Ризу показалось, что пока они ждали, чтобы взломали замок, Магнус старался скрыть не столько волнение, сколько гнев. Он несколько раз кивнул, как бы в ответ собственным мыслям, как бы говоря, только этого и следовало ожидать от моей жены. Однако, когда он стал пролистывать дневник, выражение его лица изменилось. Кровь отлила от щек, рука дрожала, на лбу выступил холодный пот. Минуту или две он продолжал читать, не замечая ничего вокруг. Затем резко захлопнул тетрадь и сунул ее в карман сюртука без всяких объяснений. «Обыскать дом!» — рявкнул он Болтону, который стоял, замерев у двери. «И пошлите за людьми прочесать лес. С ребенком она не могла далеко уйти. Может быть, Рис, вы могли бы помочь с обыском, пока я осматриваю окрестности?» Это был приказ, а не просьба. И доктор Рис провел следующие несколько часов, безрезультатно бродя из одной пропыленной комнаты в другую, не имея ни малейшего представления, почему он этим занимается. Через 1/4 часа, после того, как я услышал эту новость, я уже быстро катил по Олдрингем Роуд. День стоял теплый и душный, и мне не один раз приходилось давать лошади отдых. Так что было уже более 2 часов дня, когда я добрался до монашьего леса. Приближаясь к холлу, я услышал в лесу перекликающиеся людские голоса. Перед домом, на усыпанной гравием площадке, ожидали несколько экипажей и повозок с лошадьми, запряженными так, словно они готовы к немедленному отъезду. Между ними сновали слуги, грузя ящики, саквояжи и узлы с одеждой. Худощавый, светловолосый молодой человек в костюме из твида не отходил от самого большого экипажа, пытаясь руководить погрузкой. Когда я подошел, он испуганно посмотрел на меня и стал объяснять, что гробовщики уже уехали. На какой-то страшный момент я вообразил, что они увезли Нелл. Человек этот был так взволнован, что мне пришлось сделать несколько попыток, прежде чем я выяснил, что он и есть доктор Рис. Я с трудом смог убедить его, что я не патологоанатом. Я потратил еще несколько минут, чтобы вытянуть из него краткое описание ночных событий. Я собрался было спросить у него, зачем же слуги закрывают дом и выносят вещи, вместо того, чтобы участвовать в поисках, когда увидел Магнуса у конюшни, обсуждающего что-то с группой мужчин. Я оставил доктора Риза в отчаянии заламывать руки рядом с экипажем и, чувствуя себя довольно неловко, направился к Магнусу. Когда я подошел ближе, Магнус отделился от группы мужчин, работников и мелких фермеров. Некоторых из них я знал в лицо. Болтон отсчитывал им монеты, и на миг у меня возгорелись надежды. «Какие новости?» — вскричал я, забыв обо всем, кроме своего беспокойства о Нелл. «Вы ее нашли?» «Нет, Монтегю, не нашли», — холодно ответил он. «Я скорее надеялся, что у вас могут быть для меня новости». Болтон взглянул в мою сторону. Он был довольно далеко, ярдах в 20 от нас, и не мог, как я надеялся, слышать, о чем мы говорим. Но ухмылки на его лице было достаточно, чтобы сказать мне, кто следил за мною, прячась в тени. «У меня новостей нет», — ответил я, встретив взгляд Магнуса и изо всех сил стараясь не отвести глаза. «Если ее не нашли, почему же вы уезжаете?» «Потому что моей жены здесь нет. Я полагаю, она покинула холл, заранее договорившись, сегодня рано утром». «Кто-то, должно быть, ждал ее с Даккартом?» «Или с чем-нибудь вроде того», — сказал он, взглянув в сторону моей двуколки, и вместе с ней уехал. Примечание: «Доккарт» — высокий двухколесный экипаж с местом для собак под сиденьем. Конец примечания. «Вы хотите сказать, что ее видели?» «Нет, но это единственно возможное объяснение. Ее нет в доме, она не могла в лесу далеко уйти с ребенком на руках. Впрочем, поиски ребенка явно следует продолжать, что вы имеете в виду?» «Вполне возможно, особенно если она сбежала с любовником», — добавил он, — «что она бросила дочери, даже покончила с нею». «Это чудовищно!» — воскликнул я. «Не может быть, чтобы вы этому верили. Она никогда...» «Я знаю, Монтегю, что вы очень близки с моей женой, но я сомневаюсь, что близость ваших отношений способна дать вам понимание ее психического состояния, которое в наилучшем случае вызывает опасения. Так что, если вы не можете сообщить мне, куда и с кем она уехала, думаю, вам здесь больше делать нечего». «Магнус, я уверяю вас, ничего между...» Мои слова увяли под его пристальным взглядом. «Ее безопасность — вот что сейчас важнее всего. Если предположить, что ваша теория неверна, и они заблудились где-то в лесу, как вы можете покинуть ее?» «Я полагаю, гораздо более похоже, что это она покинула меня. Некоторые из этих людей продолжат, как я уже сказала, обыскивать лес еще примерно с час или около того. Я сам остаюсь здесь, на тот случай, если она вдруг вернется. Все остальные отправятся в Лондон в течение этого часа. Да, кстати говоря, я уверен, вы согласитесь, что вам более не подобает оставаться моим поверенным в делах имения. Будьте любезны, подготовьте все так, чтобы ящик с актами, ключи и другие бумаги, касающиеся имения Роксфордов, были переданы мистеру Вейтчу в контору на Грейс-Инн-сквер как можно скорее. Всего вам хорошего». Он решительно зашагал к дому. Болтон, все еще ухмыляясь, хвостом следовал за ним. Я провел, или скорее вытерпел, ту ночь, преследуемый видениями, в которых Нелл душила свою дочь и хоронила ее в монашьем лесу, а затем бежала с любовником, которого я не мог представить себе иначе, как в образе Эдуарда Рэвенскрофта. Я всячески отгонял эти ужасные картины, но тогда мною овладевала убежденность, что это Магнус убил Нелл и ребенка в присутствии ревнивой ярости с намерением бросить тень подозрения на меня. В любой момент в мою дверь могла постучать полиция с ордером на арест. Но что, если Нелл оставила Магнуса ради меня? Это тихое постукивание в дверь. Я мог бы поклясться, что раз 10 слышал его за эту ночь, хотя за дверью никогда никого не оказывалось. Ведь это могла быть Нелл с Кларой на руках. И так далее, и так далее, круг за кругом, пока я не погрузился в сновидения, еще более кошмарные, чем самые страшные из воображаемых мною картин. В воскресенье утром я узнал, что поиски прекратились в половине четвертого, как и обещал Магнус. Он обратился к оставшимся на поиски людям и к отъезжавшим слугам с объяснениями. В том смысле, что теперь он полагает, что миссис Роксфорд, расстроенная смертью миссис Брайант, взяла ребенка и поехала навестить друзей, забыв предупредить кого бы то ни было о том, куда именно она поехала. «Поиски», — заверил он их, — «были устроены всего лишь из предосторожности. Сам он остается в холле на день или два, на случай, если миссис Роксфорд туда вернется. Остальные домочадцы немедленно возвращаются в Лондон. Я не смог найти никого, кто фактически был в холле, когда говорил Магнус, и тем не менее все уверяли меня, утверждая, что слышали об этом от тех, кто реально присутствовал, что у него был тон галантного джентльмена, выгораживающего свою жену. Олдебург гудел от слухов, главным из которых был тот, что Эленор Роксфорд отравила миссис Брайант, задушила свою грудную дочь, похоронила ее в монашьем лесу и сбежала с любовником. Я настаивал, с кем бы ни приходилось встречаться, что это страшная клевета на невинную женщину, которая, вполне возможно, сама оказалась в смертельной опасности. Однако мои протесты встречали удивленно поднятыми бровями и понимающими взглядами. Если Эленор Роксфорд невинна, почему так быстро прекратились поиски? И если миссис Брайант умерла от естественных причин, почему ее труп был немедленно увезен на вскрытие? Несколько человек вслух удивлялись, почему я не в холле с Магнусом, которому здесь все испытывали большую симпатию, на что я мог лишь неубедительно отвечать, что предпочитаю быть один. Я не осмеливался спрашивать, какие слухи ходят обо мне. Погода оставалась тихой и душной, барометр медленно, но неуклонно падал до второй половины дня понедельника, когда послышался отдаленный рокот грома и началась игра молний на южной стороне горизонта, зачем последовал проливной дождь. Позднее я узнал, что накануне, воскресной ночью, в Чалфорде, люди видели одну мощную вспышку молнии со стороны монашьего леса, за которой примерно через полминуты последовал негромкий рокот, возможно, гром. Мучительно тянулся вторник, за ним среда. Я никак не мог взяться за подготовку документов по Роксфорд-Холлу к передаче. Не мог и заставить себя поручить эту задачу Джозефу. Я сказал своему партнеру, что недомогаю. Кажется, чем-то заболел, но это вряд ли прозвучало вполне убедительно, так как я проводил большую часть времени, обходя округу в стремлении услышать новости. Я чувствовал себя объектом всеобщих подозрений. Мне представлялось, что всюду, куда бы я ни пошел, люди шепчутся за моей спиной, но сидеть взаперти у себя в доме было мне совершенно не по силам. В четверг утром я проснулся очень поздно, выпив накануне гораздо больше виски, чем было бы мне полезно. И делал вид, что завтракаю, когда явилась моя домоправительница и сказала, что приехал инспектор Роупер из Вудбриджа и хочет меня повидать. «Проводите его ко мне», — пробормотал я, промокая платком пот, вдруг выступивший на лбу. Я был шапошно знаком с Роупером, широкогрудым человеком, лет этак за 50. Но когда я заслышал его тяжелую поступь, я поднялся на ноги, всячески стараясь побороть безумное желание сбежать. Его мрачная физиономия, цветом и консистенцией напоминающая взошедшее тесто, поначалу создавала впечатление, что человек этот глуп, пока вы не вглядывались в его глаза. Небольшие, глубоко сидящие, проницательные и пристально за вами наблюдающие. «Прошу простить за беспокойство, сэр, но ваш секретарь сказал, вы дома, так что я взял смелость зайти». «Никакого беспокойства», — ответил я еле слышно. «Не хотите ли чаю? Чем могу быть полезен?» «Спасибо, сэр, я выпил чаю на вокзале». «И как вы могли бы догадаться, сэр, я по поводу холла?» «В самом деле?» «Вы нашли? Есть какие-то новости о миссис Роксфорд?» «Нет, сэр». «К друзьям в гости поехала, такую вот историю нам предложили». Нотка скептицизма в его голосе была более чем очевидна. «Вы не больно хорошо выглядите, сэр, если мне позволено будет так сказать». «Боюсь, вы правы», — охрипшим голосом согласился я, снова тяжело опускаясь в кресло. то, что произошло в холле, не присядете ли вы? Потрясло меня до глубины души. Все это связано с нашей семьей уже несколько поколений, как вы знаете». Я замолк, сообразив, что сказал как раз то, что говорить вовсе не следовало. «И правда, сэр, потому-то я и зашел», — сказал он, усаживаясь. «Понимаете, к нам пришла телеграмма из лондонской резиденции доктора Роксфорда. Его ожидали домой в понедельник, а потом подумали, может, он решил задержаться на день дольше, в случае, что миссис Роксфорд. Но как пришла среда, вторая половина, а его не слышно и не видно, они решили попросить нас поехать в холл и посмотреть там вокруг. Мы так и сделали, но мой человек нашел весь дом на запоре, где ни живой души и коня нигде не видно. Так что мы навели справки у Петтингшилла, который платную конюшню держит, чтобы узнать, привел ли доктор Роксфорд своего коня обратно. Так что же, привел? Тут такое странное дело, сэр. Конь-то обратно пришел в полном порядке. В понедельник утром помощник конюха увидел, что он ждет у ворот. Снаружи, вы понимаете? И седло все еще на нем. Поводья к луке привязаны, а в седельной сумке гинея лежит. Так что Петтингшилл подумал, доктор Роксфорд ранним поездом уехал и больше в мыслях этого не держал. Но он не уехал. И его никто не видал с самой субботы, когда его оставили одного в холле. «Я понимаю. У вас есть какие-то предположения, инспектор, о том, что могло с ним случиться?» «Вот тут, сэр, я надеялся, что вы сможете нам помочь». При этих словах мое сердце болезненно сжалось. «Как вы, поверенный в делах имения и друг семьи и все такое?» Он моргал своими маленькими глазками, словно ящерица, и хотя я весь съежился от его намеков, реальных или воображаемых, сам я не мог разобрать. Ум мой вдруг лихорадочно заработал. «Боюсь, я ничего не слышал». «А это что, Болтон, дворецкий доктора Роксфорда, предложил, чтобы вы обратились ко мне?» «Да нет, сэр, я по своей инициативе пришел. Видите ли, сэр, я думаю, что нам надо посмотреть внутри холла, просто на всякий случай. Но это ведь частная собственность, и, ну, если предположить, что доктор Роксфорд все еще там, ему не очень-то понравится, что полицейские туда вломились, если вы понимаете, что я имею в виду. Так что я подумал, может, у вас есть их ключи?» «Есть. Да, у меня в конторе. Вы хотите, чтобы я поехал в холл и посмотрел, все ли в порядке?» Произнося это, я услышал эхо своих собственных слов, сказанных Дрейтону в тот дождливый день, целую жизнь тому назад. Однако инстинктивное чувство побуждало меня не упустить возможность обследовать холл в одиночку. Возможность, какой бы ненадежной она ни была, что я смогу напасть там на какой-то след, который приведет меня к Нелл. «Да, конечно, сэр, вы бы нам очень помогли, это точно. А вам нужно будет, чтобы я с вами поехал?» Тут, наконец, я понял, что никаких подозрений на мой счет Роупер вовсе не испытывает. «Не думаю, что это необходимо, инспектор. Уверен, у вас и так масса дел, если только вы сами не считаете, что должны там находиться». «Я очень загружен, сэр, это правда. И мне надо бы попасть на следующий поезд в Вудбридж. Тогда я сразу же и отправлюсь. Свежий воздух пойдет мне на пользу. Случись так, что я обнаружу что-нибудь неподобающее, я сразу же приеду в Вудбридж и дам вам знать. В любом случае, я дам телеграмму, как только вернусь в Олдебург». «Очень хорошо, сэр, и спасибо вам. Премного...»